Хвала Аллаху, Господу миров, который одаряет одних сыновьями и дочерями, другим дарует только сыновей или дочерей, а третьих лишает детей, чтобы испытать своих рабов и вознаградить терпеливых. Мир и благословение пророку Мухаммаду, завещавшему быть снисходительным и милосердным к детям. Мир и благословение его потомкам и всем праведным последователям. Какой разумный человек, создавая семью, не мечтает о здоровом и благодарном ребенке, о дочери, которая будет ухаживать за ним, или о сыне, который продолжит начатое им дело? Задумываясь о старости, мы надеемся встретить ее в окружении заботливых детей и счастливых внуков. Даже там, где процветает гедонизм и удовольствие считается высшим благом, богатые люди предпочитают иметь много детей. Они хвалятся этим друг перед другом и гордятся успехами своих сыновей и дочерей. Они тратят силы, здоровье и деньги для того, чтобы те выросли такими, какими они хотят видеть их. И ребенок вырастает таким, каким его растили родители. Но не всегда это приносит им радость и пользу. Родители пожинают плоды данного ими воспитания в этой жизни и несут ответственность перед Аллахом за то, какими они вырастили своих детей. Бывает и так, что Всевышний испытывает родителей детьми, несмотря на их добропорядочность и старания. Вспомните хотя бы рассказ о сыне пророка Нуха, который не внял увещеваниям своего отца. Или кораническую притчу о сыне, который отрицал воскрешение, когда родители призывали его уверовать. Но гораздо чаще горькие плоды бывают результатом родительских ошибок или грехов. Одни расплачиваются за потакание детским капризам, другие – за чрезмерную привязанность к детям, третьи – за собственный эгоизм и ханжество. Испытания детьми потому так болезненны и мучительны, что люди редко получают шанс исправить случившееся. А ведь судьбы их детей в значительной степени были в их руках, и Аллах оказал им большую милость. Они могли обучить ребенка благочестию и порядочности, привить ему трудолюбие и внимательность, развить в нем лучшие качества и способности, заложенные Аллахом. Его стараниями даже после смерти книги с их праведными делами пополнялись бы новыми записями. Но они меньше всего думали о смерти и награде в день воскрешения. Заботясь о своем чаде, они уделяли внимание его здоровью и образованию, его одежде, питанию, отдыху. Они хотели видеть его сильным, успешным, но не позаботились о его внутреннем мире. Они сделали его рабом собственных страстей, который научился брать от жизни и требовать от других, но не умеет отдавать взамен и дарить настоящую любовь. Поистине это убыток. Но еще больший убыток ожидает таких людей в аду, где они останутся одни и потеряют самих себя. Всевышний сказал: «О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Готовьтесь к тому дню, когда даже правдивые будут спрошены за свою правдивость, а грешники станут растопкой для ада. Сторонитесь грехов и обучайте ваших жен и детей тому, как заслужить милость Аллаха и уберечься от грехов». Если бы мусульмане вникли в смысл этого прекрасного аята, они сумели бы избежать многих проблем и спастись от многих напастей. Оглянитесь, и вы обязательно увидите верующих, которые торопятся изменить мир, забывая о самих себе и своих ближних. Одними движет самонадеянность, другими – тщеславие, третьими – глупость. Вера, безусловно, подталкивает человека к подвигам. Познав частичку истины, многие торопятся поделиться ею с другими. Порой энтузиазм и рвение помогают им добиться успеха, но если они не берут пример с обладающих мудростью и знаниями, то быстро перегорают и лишаются сил. Поэтому Коран велит начинать с самих себя и своих семей. Только тот, кто построил Царство Божие в своем сердце и в своем доме, может изменить мир к лучшему. Только тот, кто сберег себя, свою жену и своих детей от погибели, может стать счастливым. Ислам учит нас заботиться о наших детях задолго до их рождения. Хороший родитель с молоду сторонится грехов, чтобы они не отразились на нем и на его семье спустя многие годы, и выбирает праведную жену, чтобы наполнить дом любовью и молитвами. Они вместе обращаются с мольбами к Аллаху и даже перед интимной близостью просят Аллаха защитить их самих и их детей от шайтана. А когда ребенок появляется на свет, они дают ему имя с хорошим смыслом и приносят жертву в знак благодарности Господу. Значение этого этапа в формировании ребенка отрицает только тот, кто не размышлял над Кораном и не задумывался над судьбами людей. В Вспомните, какую роль в жизни Марьям и ее сына сыграла мольба ее матери. Всевышний внял ее мольбе и защитил ее дочь и внука от шайтана так, что он не мог коснуться их даже при рождении. Но если время упущено и нужные шаги не сделаны, то не следует отчаиваться. Милость Аллаха безгранична, и врата покаяния открыты. Добрые деяния смывают грехи, а молитвы отталкивают несчастье. Таким образом, Аллах закладывает определенные качества в саму природу человека. Однако мировосприятие и поведение ребенка во многом определяются воспитанием, которое он получает в семье. Ведь в хадисе сказано, что каждый младенец рождается с врожденной склонностью поклоняться только Аллаху, а родители делают из него иудея, христианина или зороастрийца. С малых лет ребенок впитывает в себя то, что видит и слышит. Вы ошибаетесь, если думаете, что ваши поступки остаются незамеченными. Ребенок может не проявлять интерес к вашим словам, но никогда не упускает из виду то, как вы разговариваете, жестикулируете, радуетесь или выражаете недовольство. Со временем он начнет размышлять, сравнивать и научится делать то, что умеете делать вы, но пока он мал, вы остаетесь для него непререкаемым авторитетом. Ребенок испытывает большую потребность в любви и внимании своих родителей. Окруженный теплом и заботой, он учится любить, радоваться, понимать, делиться, жертвовать, уважать старших, заботиться о младших. Отсутствие материнской ласки и отцовской опеки сказывается на его психическом состоянии и духовном развитии. Не случайно пророк, мир ему и благословение Аллаха, часто подчеркивал, как он любил своих внуков. Аль-Бара ибн Азиб рассказывал, что как-то раз пророк, мир ему и благословение Аллаха, посадил Аль-Хасана ибн Али на плечо и сказал: «О Аллах, я люблю его, полюби и ты его». В другой раз он обнял маленького Аль-Хусейна и сказал: «О Аллах, я люблю его, возлюби и ты того, кого я люблю». Аль-Бухари и Муслим сообщили о том, что как-то раз к посланнику, мир ему и благословение Аллаха, приехала группа бедуинов. Когда один из мусульман поцеловал ребенка, те удивились и сказали: «А вот мы не целуем наших детей». Тогда посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что мне делать, если Аллах лишил вас милосердия?» Если ребенок допустил ошибку, родителю не следует раздражаться или возмущаться. Людям свойственно ошибаться, тем более детям. Если ребенок осознает вину и старается скрыть свой проступок, то не следует разоблачать его. Такое поведение уже указывает на то, что ребенок осознает свою вину. А если подобное повторится, то нужно выразить ему порицание и подобрать правильные слова, чтобы помочь ему разобраться в ситуации. Когда смысл запрета или приказа не ясен, то ребенок в силу своей незрелости может оценить действия родителей как несправедливость. Если родитель научится сдерживать гнев и выдерживать необходимую паузу, то иной раз одного упрекающего взгляда будет достаточно, чтобы ребенок сделал правильные выводы. Вспомните, как поступил наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, когда прислуживавший ему Анас ибн Малик решил поиграть с детьми вместо того, чтобы выполнить данное ему поручение. Увидев, что мальчик заигрался, он подошел к нему. Анас рассказывал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся и спросил: «Унейс, ты пошел по моему поручению?» Спустя годы Анас ибн Малик вспоминал: «Клянусь Аллахом, я прислуживал ему 9 лет. Что бы я ни сделал, он ни разу не сказал мне: почему ты поступил так? Если же я не сделал что-то, он ни разу не сказал мне: почему ты не сделал этого?» А в версии имама Ахмада добавлено: «Он ни разу не оскорбил меня и даже не сказал тьфу». Почему же некоторые родители предпочитают милосердию строгость и суровость? Поистине, нет такого дела, которому доброта вредит, а суровость приносит пользу. Так говорится в достоверном хадисе, и это относится в том числе к воспитанию детей. Тем не менее, во многих семьях дети боятся проявлять инициативу, опасаясь упреков и порицания со стороны отцов. Порой они не слышат добрых слов даже тогда, когда поступают правильно. А ведь наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, не скупился на мольбу за детей и не упускал возможности подбодрить их. Вспомните, как он помолился за Абдаллаха ибн Аббаса, когда тот принес ему воды для умывания. Он сказал: «О Аллах, научи его разбираться в религии и обучи его толкованию Корана». Вспомните, как он помолился за своего малолетнего слугу Анаса: «О Аллах, даруй ему много богатства и детей и сделай благодатным то, чем ты одаришь его». И что же? Анас ибн Малик прожил более 100 лет, и у него было больше 100 детей и внуков. Имам ан-Навави пишет, что ни у кого из подвижников не было больше детей, чем у Анаса. В Сунане имама ат-Тирмизи сообщается, что у него был фруктовый сад, который давал урожай 2 раза в год, и травы в нем испускали удивительный аромат. Это было результатом мольбы нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. А разве Аллах не слышит ваших молитв? Что же мешает родителю искренне помолиться за ребенка, когда тот заслуживает похвалы? Быть может, это принесет ему много добра и убережет его от большой беды. С раннего возраста ребенка нужно обучать уважительному отношению к старшим и определенным нормам приличия. Например, нужно приучать его есть правой рукой и довольствоваться любой пищей. Детей постарше нужно обучать благонравию и правдивости, разъясняя им разницу между добром и злом. Сигналом для родителей послужит появление у детей чувства стыда. Если ваш ребенок стыдится совершать какие-то поступки, значит, пришло время говорить с ним о порядочности и благонравии. С 7 лет ребенка желательно побуждать к своевременному совершению молитв, а в 10 лет его можно наказывать за небрежное отношение к молитвам. Как-то раз праведного халифа Омара ибн аль-Хаттаба спросили об обязанностях отца перед ребенком. Он сказал: выбрать для него хорошую мать, дать ему хорошее имя и обучить его Корану. В раннем возрасте малыш быстро схватывает все, чему его обучают. И нужно использовать эти годы для того, чтобы привить детям любовь к Аллаху и к Корану. Вместо сказок, переполненных лживыми историями и суевериями, детям нужно рассказывать правдивые истории из жизни Божьих пророков и праведников. Ребенок имеет право и обязан знать, кто создал его и для чего, почему нужно поклоняться Аллаху и почему нельзя обожествлять то, что не заслуживает поклонения. Задумайтесь над советом мудреца Лукмана: «Сын мой, не предавай Аллаху сотоварищей, ибо многобожие – великая несправедливость». Очень важно, чтобы ребенок с детства осознал эти незыблемые истины и понимал, что он не одинок в этом огромном мире. Некоторые люди возражают нам: не забивайте детям голову религиозными рассказами. Позвольте им самим сделать сознательный выбор, когда они вырастут. Интересно, почему они не предостерегают от мультфильмов и детских передач, в которых пропагандируют распущенность, вседозволенность или магию? Почему они не выступают против бездоказательных гипотез о возникновении жизни и человека, которые преподают в средней школе? Если вы, родители, не будете рассказывать ребенку об Аллахе и будущей жизни, если вы не познакомите его с пророками и ангелами, то лживые верования и суеверия, облаченные в красивую форму, займут в его сознании место, предназначенное для высшей истины. А достигнув зрелого возраста, дети все равно сделают свой сознательный выбор, и вы уже мало повлияете на него. Если раньше дети вырастали на обычаях и традициях своих отцов, то в наше время их сознание больше формируется под влиянием школы, интернета и телевидения. В таких условиях систематический родительский контроль имеет даже большее значение, чем в прошлом. Для того, чтобы отгородить ребенка от дурного влияния товарищей или интернета, родители должны принимать активное участие в его жизни, интересоваться его успехами, помогать ему преодолевать трудности в учебе и во взаимоотношениях с людьми. Время, потраченное на общение или занятия с детьми, будет засчитано вам как милостыня. В одном из хадисов даже говорится, что заняться воспитанием ребенка лучше, чем раздать пригоршню еды в качестве милостыни. И хотя иснад этого сообщения недостоверный, смысл его вполне правильный, ведь праведный и воспитанный ребенок – одно из лучших приобретений верующего. Родительский контроль нужно сочетать с воздействием личным примером. Родители не должны позволять себе то, чего они не хотели бы видеть от своих детей. Впервые столкнувшись с тем, что взрослые не выполняют данных ими обещаний или обманывают, ребенок недоумевает и возмущается. Но он быстро теряет чистоту, заложенную в его природе. Подражая родителям, он начинает кривить душой и делает обман способом выживания. Излишняя роскошь развращает не только взрослых, но в еще большей степени отравляет сознание детей. В семьях, где старшие не проявляют бережливости и кичатся богатством, дети вырастают дерзкими и циничными. Поэтому с ранних лет детей нужно приучать к труду. И обязанности по дому должны разумно распределяться между всеми членами семьи. Если поступки родителей расходятся с их словами, то ребенок теряет всякий интерес к знаниям, особенно если рядом с ним нет правдивого преподавателя. В свое время Али ибн Абу Талиб говорил: «Людей от учебы удерживает только то, что они видят, как мало обучающий использует то, что он знает». У детей ярко выражено чувство справедливости, и это особенно хорошо заметно в семьях, где двое и более детей. Неодинаковое отношение к детям негативно сказывается на их поведении и эмоциональном развитии. Родители не должны выделять кого-либо из детей, окружая его особой заботой или, наоборот, проявляя к нему излишнюю строгость. Некоторые родители обделяют вниманием дочерей, всячески выказывая любовь к единственному сыну или делают младшего сына любимчиком. Такое разделение болезненно воспринимается другими детьми, и с годами это выливается в зависть или в неприязнь к родителям. Разве не любовь пророка Якуба к его сыну Юсуфу побудила братьев бросить того в колодец? А ведь пророк Якуб одинаково относился ко всем своим сыновьям. Что же можно ожидать от детей, если отец или мать отдают явное предпочтение одному из них? Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, строго наказал быть одинаково справедливыми ко всем детям. Как-то раз отец Ан-Нуъмана ибн Башира привел его к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Будь свидетелем, что я подарил ему такую-то часть своего имущества». Он спросил: «Ты всем детям подарил то, что подарил Ан-Нуъману?» Тот ответил: «Нет». Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Найди себе другого свидетеля». Потом он сказал ему: «Если ты хочешь, чтобы дети одинаково хорошо относились к тебе, не поступай так». В некоторых семьях родители отдают предпочтение мальчикам перед девочками, и это тоже большая несправедливость. Различия между мужчинами и женщинами, узаконенные в шариате, в том числе в вопросах наследования имущества, не означают, что родители могут уделять девочкам меньше внимания. Девочки сегодня – это матери завтра. На них ляжет ответственность за воспитание и обучение будущих поколений мусульман. Каким же будет будущее этой уммы, если родители пренебрегают воспитанием или образованием девочек? Не случайно во многих хадисах о воспитании детей наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, особо выделял именно девочек. Он сказал: «Кто заботился о двух девочках, пока они не достигли зрелого возраста, в день воскрешения будет рядом со мной вот так». И он соединил пальцы на руке. А в другом хадисе говорится: «Кто заботился о трех дочерях, дал им воспитание, был к ним милосерден и добродетелен, тот попадет в рай». Дать правильное воспитание значит научить ребенка принимать правильные решения и отвечать за последствия своих поступков. Некоторые родители торопятся наказать ребенка за малейшее непослушание. Им кажется, что тот капризничает или проявляет упрямство. Но не каждое несогласие с родителями заслуживает порицания. Ребенок, который постоянно испытывает чувство вины и боится ответственности, как правило, вырастает в человека с заниженной самооценкой, неуверенного в себе, завистливого и агрессивного. По мере взросления ребенку следует давать возможность высказать свое мнение, проявить инициативу. Заметив в нем полезные наклонности, следует всячески поощрять и развивать их. Но не требуйте от ребенка больше, чем он может на данный момент, чтобы не подорвать его уверенность в собственных силах. Вспоминается история о том, как мать Абдаллаха ибн Хишама привела его к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Она подвела к нему мальчика и сказала: «Прими от него присягу. Посмотрите же, как красиво поступил наш посланник, мир ему и благословение Всевышнего». Он не упрекнул женщину и не возмутился ее приходу. Он погладил ребенка по голове и сказал: «Он еще маленький». А потом он помолился за него. Несмотря на малые годы, Абдаллах запомнил тот день. А впоследствии известные сподвижники Абдаллах ибн Умар и Абдаллах ибн Зубейр просили его стать их компаньоном, потому что его торговые дела были успешными. Наконец, если вы хотите видеть вашего ребенка благодарным и порядочным, то позаботьтесь о чистоте не только его души и сознания, но и его плоти. Речь идет не о физическом здоровье ребенка, которое, безусловно, имеет большое значение и влияет на его поведение. Речь о вашем заработке, из которого вы кормите, одеваете и обуваете ваших детей. Нечистые деньги, украденные у государства или отнятые у слабых людей, отравляют душу и плоть и самым пагубным образом сказываются на судьбе человека. В достоверном хадисе говорится: не попадут в рай плоть и кровь, вскормленные запретным. Они больше заслуживают огня. Вы думаете, что дети не несут ответственности за грехи своих родителей? Тогда взгляните на мрачный отпечаток на лицах подростков, чьи родители губят судьбы людей и прибирают к рукам их собственность. Даже молитвы того, кто пожирает запретное, не принимаются всемилостивым Аллахом. Поэтому родитель, желающий добра своему ребенку, не станет брать взятки, совершать хищение, продавать спиртные напитки или сигареты. Он не протянет руки к тому, что вызывает гнев Господа, и не будет рисковать благополучием своей семьи. Помните же, дорогие друзья, что Аллах испытывает вас богатством и детьми. Не обольщайтесь ими, чтобы они не подтолкнули вас к греху, и не пренебрегайте ими, чтобы не лишиться великого блага. Успешная карьера не сделает вас счастливыми, если ваши дети вырастут беспутными и неблагодарными. Громкая слава и богатство не компенсируют ваших страданий. Даже молитва не принесет вам облегчения, если ваши дети встанут на путь, ведущий в ад. Господи, исправь наши дела и сделай молитву и благочестие завещанием для наших потомков. Доведи до конца милость Твою и не делай лучшие из Твоих даров нашим разочарованием. Аминь.